позади сарая. Дома никого не было. Мальчики ушли куда-то играть. А Селина оставила записку, что она у миссис Девера со стиркой помогает. В те дни она все простыни из отеля у порта стирала, знаете ли. А где Джо был, я понятия не имела. Да и не интересовалась. Важно было, что он на грузовике уехал. Оглушитель на честном слове держался. Так что я должна была задолго услышать, что он домой возвращается. Постояла я, поглядела на записку Селины. Странно, как вот такие мелочи вдруг заставляют человека решиться, так сказать, перейти от «можно бы» до «пожалуй» к «сделаю». Даже теперь я твердо не скажу, вправду ли я решила убить Джо, когда вернулась от Веры Донован в тот день. Колодец осмотреть я решила верно, но ведь это могло быть вроде понарошку. Ну, как дети играют. Что будет, если? Не оставь Селина той записки. Может, я бы ничего и не сделала. И Энди, как бы все ни кончилось, вот про это Селина знать не должна. Записка была примерно такой. «Мам, я пошла к миссис Деверо, Синди Бэбкоп, помочь со стиркой отельного белья. К ним на праздники съехалось много больше людей, чем они ожидали, а ты знаешь, как миссис Д. артрит замучил. Когда она позвонила, по голосу слышно было, что бедняжка совсем голову потеряла. Вернусь помочь с ужином. Целую и люблю, Селина». Я знала, что вечером Селина принесет долларов 5, много 7, но радоваться им будет точно сотни. И будет рада опять туда пойти, если миссис Девера или Синди позвонят ей. А если ей предложат летом работать в отеле горничной неполный день, она, конечно, начнет меня уговаривать, чтобы я позволила. Деньги-то ведь это деньги. А на острове в те дни все больше товар на товар меняли. И деньги заработать непросто было, то есть наличные. Ну, а миссис Девера, конечно, снова позвонит.